Второе. Объясняем, чем мы уникальны. Создать уникальное торговое предложение сегодня сложно, ведь существующий рынок пресыщен товарами и услугами разного качества и цены. Поэтому нашему заведению необходимо выделяться в ряду конкурентов, громко заявлять о себе. Даже если вы продаете самые обыденные и простые в изготовлении блюда, это отличный повод найти или создать свою уникальную изюминку. Чем мы отличаемся от конкурентов? Уникальность продукции или услуги может и не быть на поверхности, поэтому мы должны найти такое качество или фишку продукции или услуги, рассказать о котором еще не догадались конкуренты на рынке. Мы должны искать и обязательно найти или создать уникальность во всем, что у нас есть. Фишек должно быть несколько. В продукции, услугах, упаковке, дизайне, местоположении, одежде персонала, манере поведения и обслуживания и так далее. Именно они помогут составить блестящее, уникальное торговое предложение.